Сингапур. Третий век. Столица Республики Сингапур. Город-государство Сингапур, бывшая английская колония, очень небольшой. В нем проживает около 5 миллионов человек. Он расположен на главном острове Сингапур и еще 58 небольших островах. В переводе с малайского название означает «город льва». Фундамент масштабного высокотехнологичного развития этого города-государства, удивившего весь мир, заложили англичане и американцы в 1960-1970-е годы. За короткий срок правительство Сингапура сумело создать эффективную и прозрачную рыночную экономику и сегодня входит в десятку наименее коррумпированных стран мира. Остров Сингапур по размерам невелик, всего 42 километра в длину и 25 в ширину, но весьма разнообразен по населению. В нем проживают китайцы, малайцы, индийцы, пакистанцы, европейцы. В городе 4 государственных языка – английский, китайский, малайский и тамильский. Большинство жителей исповедуют буддизм, затем следуют даосизм, ислам, христианство и индуизм. Население, несмотря на разнообразие языков, верований, очень дисциплинированное. Преступность находится на самом низком уровне среди развитых стран. Это объясняется строгими законами. Проявление национальной вражды и ненависти строго карается, учитывается даже дискуссия в интернете. Особо опасные преступления караются смертной казнью. За убийство, торговлю наркотиками полагается повешение. Первые упоминания о Сингапуре встречаются в китайских хрониках III века. В средние века Сингапур входил в состав султаната Джохор, враждовавшего с португальскими завоевателями Малой Азии. В 1819 году представитель британской Ост-Индской компании заключил с султаном Джохора договор об организации в Сингапуре торговой зоны, и в 1867 году Сингапур стал колонией Британской империи. Для англичан Сингапур был важным опорным пунктом на пути из Индии в Китай. Но во время Второй мировой войны Сингапур заняла Япония, которая оккупировала всю Малайзию. Англичане вернулись в эти места после 1945 года, но страна тяготела к независимости. В 1959 году Сингапур стал самоуправляемым государством в составе Британской империи. Некоторое время он находился в составе Федерации Малайзии, но с 1965 года обрел полную независимость. К этому моменту экономика Сингапура как таковая практически отсутствовала. Это была маленькая бедная страна-остров, которая все импортировала, даже пресную воду и строительный песок. Соседние страны были настроены к независимому Сингапуру крайне враждебно. Помощи ждать было не от кого. Первый премьер-министр правительства Ли Куан Ю, выпускник британского Кембриджа, решил вывести свою страну из разряда отсталых в категорию экономически высокоразвитых и высокообразованных. Он начал борьбу с коррупцией, ввел всем понятные законы, которые надлежало неукоснительно соблюдать от рядового гражданина до министра. Он поднял зарплаты судьям свыше 1 миллиона долларов в год, заменил весь состав полиции, поднял зарплаты государственным служащим до уровня топ-менеджеров ведущих компаний мира. Он не жалел денег на образование и отправлял молодежь учиться в лучшие вузы Англии и США. Английский язык стал в стране государственным. Двери для иностранного капитала были открыты, и в 1980-е годы в Сингапур пошли инвестиции в строительство, электротехническую и легкую промышленность, фармацевтику, наукоемкую и высокотехнологичную сферы, включая биотехнологию. В 2008 году валовой национальный продукт Сингапура был одним из самых высоких в мире. В рейтинге конкурентоспособности в 2009 году Сингапур занял 3-е место среди развитых стран.